Часть вторая. Глава седьмая. С другого берега. «Я слышу голоса, не желающие замолкать». Питер Граймс. Вид, открывающийся с каменистого пляжа Волдбора, приковывает взгляд какой-то аскетичной суровой красотой. С определенного ракурса даже кажется, что весь мир состоит из трех элементов — моря, неба и гальки, слоящихся полосами, сколько хватает глаз. Расположенный на востоке Англии на берегу Северного моря, Олдборо со временем стал излюбленным местом отдыха для лондонцев, приезжающих на выходные, но прошлое этого курортного городка, выросшего на месте рыбацкой деревушки, не исчезло бесследно. На галечном пляже и сегодня лежат рядами шлюпки и траулеры. Некоторые наклонены под странным углом, словно их разметало и прижало к земле сила невидимого ветра. В первый день, когда я оказался в Олдборо, незадолго до рассвета в туманно-серых морских просторах виднелся одинокий траулер, и одинокий фонарь на носу судна рассекал на ходу вязкий мрак замешкавшейся ночи. Во время Второй мировой войны для защиты от вражеских вторжений с моря береговую линию укрепляли всем, чем только можно — минными заграждениями, артиллерийскими орудиями, дотами, противотанковыми и противодесантными рвами. Но за многие столетия самым грозным из врагов оказалось в действительности само Северное море, в старину называвшееся Германским океаном. И время от времени оно чуть ли не целиком поглощало поселения, цепко лепившиеся к побережью Суффолка, подобно Олдборо. Километров в 15 отсюда некогда находился средневековый город Данвич. Там был один из самых оживленных портов в Англии и насчитывалось не менее 6 приходских церквей. За прошедшие столетия прибойные волны непрерывно подтачивали утесы, на которых стоял город. И одна за другой церкви, как и все остальные городские постройки, мало-помалу сползли в море. На их месте остались торчать, по словам летописца XVI века, лишь обветшавшие обломки некогда благородных зданий, обнажавшиеся погребения покойников и голые стены, из-под которых морские волны вымыли основание. Поэты, писатели и рыбаки из века в век перетолковывали на разные лады легенду о затерянном городе, рассказывали об ушедших под воду церковных шпилях и о колоколах, продолжающих звонить на дне под морскими волнами. Неподалеку жил сам Зебальд, и в «Кольцах Сатурна» он рисует сцену, случившуюся в XIV веке мощного разрушительного шторма, после которого жители города вышли на заре, чтобы всмотреться в образовавшуюся пропасть. Даниэль Дефо видел в судьбе Данвича волнующее подтверждение существования неких высших законов рока, в соответствии с которыми у всего сущего, в том числе у городов, королей, стран, семей и людей, есть взлет, срединная пора и упадок, и сама их погибель скрыта в утробе времени и в ходе естества. Немногочисленные руины, оставшиеся на месте города, тоже по-своему завораживают, и Генри Джеймс, побывав там, однажды заметил: и в отсутствии утраченного ощущается некое присутствие. За первые годы XX века церковь Всех Святых, последняя из данвичских приходских церквей, покорилась уготованной ей судьбе, но как будто с величайшей неохотой. Пролеты ее нефа рушились не сразу, а по частям. Перед началом Первой мировой войны над крутым обрывом стояли лишь башни колокольни и один единственный пролет. Эти последние развалины, символические напоминания о прежнем мире, рухнули в море во время сильных береговых оползней в 1919 и 1922 годах. Известие о столь драматическом событии наверняка долетело до находившегося всего в 30 километрах отсюда дома Бенджамина Бриттона. Мальчик, которому в ту пору не было еще 10 лет, обладал острым взглядом и проворными пальцами и уже мечтал стать композитором. Повзрослев, он полюбит сочинять музыку, полную отголосков древности и призрачной красоты, похожую на затонувший город, который продолжает звучать на дне под волнами времени. Конечно, творчество композитора нельзя сводить к пейзажам, которые в ранние годы владели его вниманием или питали его воображение, но нельзя и с излишней легкостью преуменьшать важность их влияния. Бриттон, родившийся в 1913 году, вырос в приморском городе Лоустофте. прожил большую часть взрослой жизни в соседнем Олдборо и был похоронен в могиле на скромном погосте приходской церкви. Он почти каждый день гулял по скалистому берегу, плавал в море и мысленно сочинял музыку под древнее «Остината Ву». А еще можно вспомнить, что многие свои произведения Бриттон написал для исполнения на фестивале Олдборо, одним из учредителей которого он сам стал в 1948 году. Действие лучшей его оперы «Питер Граймс» происходит в 1830 году в городе, в котором узнается Олдборо. На рыбака Граймса ложится тень подозрений из-за таинственной гибели его молодых помощников. Но даже когда разгневанные местные жители хотят изгнать его, он отказывается уходить. «Я здесь родился», — поет он, — «здесь мои корни, в знакомых полях, болотах и песках, скромных улицах и бризах». Эти слова отражают не просто предрасположенность одного художника к ландшафтам и звукам, полюбившимся ему с малых лет. Бриттон верил в идею корней, но не на протороссийский манер многих националистов-романтиков XIX века, в ином смысле. Он считал, что искусство должно подпитываться подлинной, прочувствованной близостью с конкретным местом и его общиной. Эта убежденность являлась и его идеалистическим кредо, и привилегией человека, которому повезло с местом и временем рождения. В тот век, когда жизнь и творчество многих композиторов оказались исковерканы войной, революцией и вынужденным отъездом на чужбину, на долю Бриттона выпала роскошь остаться дома. Подобной этикой укорененности он и руководствовался, когда создавал произведения. 16 опер, десятки опусов для оркестров и камерных ансамблей и разнообразные изысканные вокальные сочинения, которые со временем были признаны величайшими образцами модернизма XX века, примером музыкального языка, который остается понятен широким массам, несмотря на всю новизну его синтаксиса. Этот язык также подразумевал определенное этическое мироощущение, неотделимое от звуковых граней музыки Бриттона, от ее скупой гармонии и намеренной неровности, подобно тому, как разлетевшийся на куски мир может по-настоящему правдиво отразиться лишь в разбитом зеркале. Бриттон, который в течение всей жизни придерживался пацифистских взглядов и в придачу был геем в те годы, когда гомосексуальность еще расценивалась как преступление, в своем творчестве особенно был настроен на такие темы, как человеческое страдание, тяжелая участь изгоя и насилие, скрывающееся за хлипким фасадом цивилизованной современной жизни. «Бен Бриттон был не в ладах с миром», — заметил однажды Леонард Бернстайн. Это странно, потому что, казалось бы, музыка Бриттона такая нарядная, положительная, чарующая, но это еще не все. Когда слышишь музыку Бриттона, если только слышишь ее по-настоящему, а не слушаешь в пол уха, то замечаешь что-то очень мрачное. Там есть такие шестеренки, которые не сцепляются, они издают скрежет и причиняют сильную боль. Бриттон был младшим в семье с четырьмя детьми. Его отец был зубным врачом, а мать — непрофессиональной певицей и пианисткой. Бенджи исполнилось всего 8 месяцев, когда началась Первая мировая война, и хотя он был слишком маленьким и не мог ничего запомнить, позже эта война таинственным образом воздействовала на юношеское воображение. После того, как дядя Бенджамина, младший брат его матери, погиб в 1916 году в битве на Сомме, его залитая кровью записная книжка каким-то образом вернулась в дом Бриттонов и в глазах детей стала необыкновенно притягательным предметом. Война не была для семьи Бриттонов событием, разворачивавшимся где-то далеко. Лоустофт, как город, расположенный на морском побережье, подвергался артиллерийским обстрелам со стороны германского флота и бомбардировкам с цепелинов. Когда британские средства ПВО сбивали эти громоздкие неуклюжие летательные аппараты, они прочерчивали в небе огненные полосы, а затем падали на землю или в море. Вечерами семья Бриттонов укрывалась в погребе, где у них хранились аварийные запасы продовольствия, лежали топоры и лопаты. Бена сносили вниз, завернутого в стеганое одеяло, откуда торчала только его кудрявая голова, вспоминала позже сестра Бенджамина. Бриттонам повезло, прямых попаданий в их дом не было, но 25 апреля 1916 года в поле напротив взорвался снаряд, выпущенный немецким военным кораблем, и в земле образовалась огромная воронка, а большой осколок шрапнели влетел в наружную стену дома прямо под окном столовой. Задним числом представляется, что эти соприкосновения с войной, в пусть еще бессознательные младенческие годы, имели большое значение. Именно потому, что в дальнейшем Бриттон сделался одним из самых громогласных пацифистов в истории музыки. Венцом его пацифистского творчества стал военный реквием, впервые публично исполненный в 1962 году и особым образом связанный с Первой мировой войной. Это масштабное произведение стало кульминацией творческого пути композитора, но Бриттон до конца жизни сохранил свойство отзываться на человеческую жестокость, в том числе и по отношению к тем, кого общество заклеймило аутсайдерами. Пацифистом Бриттон стал под влиянием своего главного учителя, композитора Фрэнка Бриджа, однако истоки его убеждений следует искать еще в детстве. Бриттон посещал частную приготовительную школу Sound Lodge, где в числе применявшихся к воспитанникам дисциплинарных мер были и суровые телесные наказания. Например, был заведен ритуал, согласно которому нарушитель порядка, прежде чем подвергнуться порке, проходил перед строем учеников. Маленьким мальчиком Бриттон с изумлением наблюдал за этими проявлениями социально одобряемого и бюрократически организованного насилия, и спустя почти полвека он рассказывал о том, как впервые услышал, как другого мальчика бьет школьный учитель. «Помню, меня до глубины души поразило, почему никто не бросился ему на помощь». Этот травмирующий эпизод из детства остался в памяти Бриттона навсегда. Сохранилось от той поры и множество других воспоминаний, часто светлых и приятных. Примечательно, что Бриттон даже на пороге 30-летия не отказывался от многих своих школьных привычек, пристрастий, манеры речи. Чистота юности сделалась главной темой, к которой он вновь и вновь возвращался в своей музыке, а его крепкая привязанность к собственному молодому «я», возможно, послужила способом сохранить связь с той бесхитростной порой. В более поздние годы Бриттон любил сочинять произведения для детских голосов и, как правило, очень воодушевлялся в присутствии детей, охотно забывая о серьезных вопросах взрослой жизни. «Художники — художники потому, что наделены лишней чувствительностью», — заметил Бриттон однажды, — «быть может, более тонкой кожей, чем другие люди». То же самое можно было бы сказать и о детях. Однако было и кое-что еще. Хотя Бриттон на протяжении десятилетия оставался верен отношениям с тенором Питером Пирсом, все эти годы композитор боролся и с другими своими порывами, и это обстоятельство не было секретом для тех, кто знал его близко. Однажды поэт Уинстон Хью Оден уличил Бриттона в тяге к худым, как щепка, юнцам, то есть к бесполым и невинным. Бриттон почти всю жизнь противостоял этим темным желаниям и чаще всего, пусть, быть может, и не окончательно, подавлял их. В разные годы эта тема всплывала и привлекала большое внимание. Кинорежиссер Джон Бёрдкат для своего фильма и книги под названием «Дети Бриттона» проинтервьюировал многих из мужчин, с которыми в их юные годы заводил дружбу Бриттон. Большинство этих людей были счастливы, что знали его. В итоге Бёрдкат не нашел никаких улик, указывавших на то, что Бриттон когда-либо переступал черту дозволенного и заключил, что какие бы тени ни мелькали в душе Бриттона, композитору удавалось сублимировать свои тайные страсти. Одна из характерных особенностей музыки Бриттона — как раз ее отзывчивость на противоречивые влечения человеческой души к неоднозначным и пограничным состояниям. В одном из его лучших песенных циклов исследуются непроницаемые зоны, таящиеся где-то под внешней поверхностью желания, и этот интерес, пожалуй, связан с другими основными темами творчества Бриттона. В целом его искусство — своего рода картография тьмы, попытки найти и обозначить многие свойственные XX веку разрушительные импульсы — и общественные, и политические, и те, что скрыты в потаенных глубинах человеческой психики. Буржуазная среда, в которой прошла юность Бриттона, была, пожалуй, не самым благоприятным окружением для формирования художника с более тонкой кожей, чем у других людей. И тем более потому, что из всех видов искусства он выбрал музыку. Как-то раз во время теннисного матча кто-то спросил Бриттона, кем он собирается стать. «Я буду композитором», — ответил он, но тут же услышал новый вопрос. «Да, ну а еще кем?» Эта реплика нисколько не удивила бы немецкого автора, написавшего целую книгу об Англии под названием «Страна без музыки». В его толковании лучшим, что могла предъявить Англия в этой области, была череда музицирующих на досуге любителей, и потому к началу XX века ее постигла судьба тихого музыкального захолустья неподалеку от европейского континента. Столь же низкую оценку спокойно ставили себе и сами англичане. Так что до того, как взошла звезда Бриттона, общепринятое мнение гласило, что после смерти Пёрселла в 1695 году страна больше не производила на свет великих композиторов. Поэтому вполне логично, что в возрасте 19 лет Бриттон собрался поехать, быть может, в главную музыкальную страну, Австрию, чтобы поучиться у живого мастера Альбана Берга. Но этому плану не суждено было осуществиться. Однако и то, что Бриттон остался в Англии в те важные для его формирования годы, по-своему пошло на пользу. Он сколько угодно мог слушать музыку венских модернистов, и дневниковые записи указывают на его глубокий интерес к ней, при этом не чувствуя себя обязанным придерживаться какого-то одного стиля в собственной музыке. В итоге, как композитор, Бриттон развил невероятную гибкость и умение откликаться на любую возникающую музыкально-драматическую ситуацию теми способами, которые, по его ощущению, более всего годились для конкретного случая. Положительную роль сыграло и то, что Бриттон нисколько не симпатизировал живучему, романтическому мифу, согласно которому художник — это неприкаянный провидец, одинокий в непонимающем его мире. В этом он был солидарен с Томасом Стернзом Элиотом, который писал, в частности, что поэзия — это не простор для эмоций, а бегство от эмоций. И это не выражение личного, а бегство от личного. Бриттон одобрил бы похожие изменения в музыке, отказ от культа зацикленного на собственной оригинальности голоса, от постоянного вслушивания в малейшее шевеление неких внутренних миров. Бриттон высказывался об этом так. До Бетховена музыка служила чему-то большему, например, славе Божией или славе государства. После Бетховена композитор сам сделался центром собственной вселенной. Романтики довели индивидуализм до крайности, и стало казаться, что когда-нибудь дело дойдет до того, что композитор будет единственным человеком, способным понимать собственную музыку. А потом появились Пикассо и Стравинский. Они раскрепостили живопись и музыку, освободили их от тирании личности-одиночки. Они принялись переходить от манеры к манере, как пчела перелетает с цветка на цветок. Бриттон, конечно, тоже придерживался этой пчелиной тактики. Его музыка действительно заставляет слушателя изрядно напрягать слух, но все же не отталкивает. Этого баланса композитор добивался намеренно. Существует способ угодить большинству людей, при этом не погрешить против своих эстетических стандартов, писал Бриттон. И как раз это, по моему мнению, должно быть целью композитора. Эти попытки Бриттона усидеть на двух стульях часто приводили к тому, что он упрощал музыкальные конструкции, изобретательно подходил к инструментовке и использовал простые аккорды, только отстраненные или приправленные неверной нотой. Так что его мелодии часто казались одновременно современными и старинными. Но наряду с заботой о доступности сочиняемой музыки широкой публике, Бриттон уделял внимание и социальному аспекту, а проще говоря, он очень хотел спустить ее с горных вершин на землю. На протяжении тех десятилетий, когда модернистская авангардная музыка немецкого склада опасно приближалась к самоизоляции от широких слоев общества во имя эстетической независимости и художественного прогресса, Бриттон явно ориентировался на альтернативное представление о композиторе как об активном гражданине-творце. Конечно, в английской культуре уже имелись прецеденты. Веком ранее критик Мэтью Арнольд заявлял, что художник обязан, если только не желает остановиться в собственном развитии или ослабнуть, увлекать за собой других в движении к совершенству. Бриттон сделал подобные идеи своей философией. Он делал очень немодернистские вещи, например, сочинял для детей, а однажды создал для них инструмент из кружек, нанизанных на веревку. «Я хочу, чтобы моя музыка приносила людям пользу, нравилась им, обогащала их жизнь», — писал он. «Я не пишу для потомков. Я пишу музыку сейчас, для людей, которые живут здесь, в Олдборо и в других местах, собственно, для всех, кто захочет играть или слушать ее. Но у моей музыки сейчас есть корни, и они там, где я сам живу и работаю». Почти все произведения Бриттона были сочинены в Саффолке, за исключением трех лет, прожитых в Америке, начиная с мая 1939 года. Когда на горизонте уже сгущались грозовые тучи войны, а на родине не доставало привлекательных возможностей для работы, Бриттон отбыл из Европы за океан вместе с Питером Пирсом. В ту поездку Пирс отправился в качестве друга и товарища Бриттона по творчеству, а возвратился из нее постоянным спутником жизни композитора. Они не расставались уже до конца своих дней. Таким образом, Бриттон находился вдали от дома, когда началась Вторая мировая война. Это обстоятельство в дальнейшем не давало ему покоя и пусть не явным образом, но сказалось на его будущих музыкальных мемориалах. В Англии Вторую мировую окрестили народной войной, и не зря. Если в предыдущих вооруженных конфликтах участвовала в основном армия, то во время Второй мировой войны под ударом оказались миллионы гражданских. Это размытие границ между фронтом и тылом в Британии ярче всего проиллюстрировала Дюнкеркская операция, начавшаяся в мае 1940 года эвакуацией морем, в ходе которой около 336 тысяч британских, французских и бельгийских военных из блокированных немцами частей были вывезены с берегов Северной Франции не только при участии британских военно-морских и военно-воздушных сил, но и при содействии множества гражданских, спасавших солдат на собственных рыбацких лодках. Однако Дюнкеркская операция знаменовала лишь начало крупной эскалации на Западном фронте. Всего за 10 недель капитулировали Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды, и вскоре после этого началась грандиозная битва за Британию. На протяжении почти двух месяцев, начиная с сентября, Лондон оставался мишенью упорного и беспощадного воздушного террора со стороны нацистской Германии. Каждую ночь на город обрушивалось множество авиабомб. Печально знаменитая бомбардировка Великобритании, получившая название «Блиц», со временем превратилась в настоящий миф и чаще всего вспоминают бомбежки Лондона. Реже вспоминают события, произошедшие в ночь на 14 ноября 1940 года в городе Ковентри. Бриттон в тот момент участвовал в довольно неудачном эксперименте, живя в богемной коммуне вместе с Пирсом, Оденом, писателем Карсоном, Маккаллорсом, Голом Маном, сыном Томаса Мана и другими. Частыми гостями в их бруклинском доме были Кристофер Ишервуд и стриптизерша Джипси Роуз Ли. Хотя Бриттон находился тогда вдали от родной земли, события той ночи в итоге изменили ход его творческого пути. А еще они привели к созданию одного из величайших музыкальных мемориалов XX века. В обшитых деревом кабинетах особняка Блэчли Парк, где в военные годы лучшие британские расшифровщики взламывали вражеские коды и шифрограммы, разгорелись жаркие споры после перехвата любопытного сообщения от Люфтваффе. В зашифрованной сводке немцев, отправленной из оккупированной Франции в 14:00 9 ноября 1940 года, упоминалась лунная соната. Однако было ясно, что речь идет вовсе не о Бетховене. В действительности в шифрограмме говорилось о районе нанесения ударов и о воздушных судах. Дешифровщики поняли, что противник обсуждает предстоящий авианалет, но не смогли уловить, о каком именно времени и месте идет речь. В названии операции заключалась важная подсказка, во всяком случае указывавшая на время налета. В четверг в ночь с 14 на 15 ноября над Ковентри действительно сияла полная луна. Этот город в графстве Уэст-Мидлендс был важным промышленным узлом. Средневековый центр города густо облепили многочисленные оборонные предприятия, и местные жители уже, скрипя сердцем, привыкли к ритуалам военного времени, требованиям ночного затемнения и вою сирен, оповещавшим граждан о необходимости спуститься в укрытие. С самого начала большую обеспокоенность вызывала уязвимость главной жемчужины Ковентри, его средневекового собора Святого Михаила. Собор построен в стиле перпендикулярной готики. Его увенчанная шпилем башня возвышалась над длинной плоской деревянной крышей со свинцовым покрытием. После череды шальных бомбардировок меньшего масштаба, начавшихся еще летом, встревоженные граждане предлагали написать на крыше огромными буквами немецкое слово «Кирхе», церковь, но в итоге идея была отвергнута, так как мало кто верил, что это убережет собор от налета. 14 ноября в половине седьмого вечера тишину прорвал вой сирен воздушной тревоги. Через несколько минут в небе над Ковентри оказались 500 с лишним немецких бомбардировщиков, и начался налет столь мощный, яростный и продолжительный, какого в течение этой войны еще не было. За несколько часов самолеты Люфтваффе сбросили от 30 до 40 тысяч зажигательных бомб и 16 тысяч фугасных. а затем посыпались парашютные мины, которые внешне напоминали плавучие мусорные баки. Бомбардировка длилась всю ночь — 12 мучительных часов. В результате авианалета погибло 568 человек и пострадало 863 человека. Оказалось, разрушено около половины средневековой части Ковентри, и у собора не было никаких шансов уцелеть. Приблизительно в 8 часов вечера на него сбросили множество зажигательных бомб. Одна из них угодила прямо внутрь и приземлилась между рядами скамей. Другая пробила выстланную свинцовыми листами кровлю и засела над огромным дубовым потолком прямо над органом. Потом на церковь обрушилась вторая волна зажигательных снарядов, затем третья. Настоятель собора Р.Т. Говард был одним из четверых человек, дежуривших в ту ночь в пожарной охране, и он оставил леденящий душу рассказ о происходившем. В 11 часов вечера, успев спасти множество ценных артефактов, книг и предметов мебели, он был вынужден покинуть здание и, остановившись неподалеку, стал наблюдать за тем, что будет дальше. На его глазах все внутреннее пространство собора превратилось в клокочущую массу пламени и беспорядочно нагроможденную груду обвалившихся горящих балок и досок, над которыми клубился густой красно-коричневый дым. В этой огромной куче обломков он заметил очаг особенно интенсивного горения. Огонь подпитывал собой старинный церковный орган. К утру от собора остались только внешние стены, одиноко устремленные к небу. А между ними пролегало поле дымящихся камней, искореженных перекладин, обуглившихся балок. Впрочем, на одном торце вызывающе высилась чудом уцелевшая средневековая башня, увенчанная шпилем. Как позже вспоминал Говард, всю ночь напролет ее колокола продолжали звонить, отбивая часы, и звон этот разливался над бушующим пламенем. Бомбардировка Ковентри немедленно сделалась символом нацистского варварства. Этот посыл был подхвачен неравнодушными людьми и быстро распространился по всему миру. Лондонская «The Times» порицала необоснованное массовое убийство, совершенное народом, который долго притворялся цивилизованным, а теперь убивал, по всей видимости, из чистой жажды разрушения. Заголовок в «Бримингем Газет» трубил: «Ковентри — это наша Герника». Американские информагентства тоже не прошли мимо этой новости. В «Нью-Йорк Herald Tribune» констатировали: «На фотографиях мы видим голые мрачные руины, беззвучный символ безумного, непостижимого варварства, в которое вверглась западная цивилизация». Но одних фотографий было мало. Они не передавали всей дикости свершившегося. На следующее же утро после авианалета запечатлеть разрушенный собор в красках прибыл уважаемый художник Джон Пайпер, работавший тогда в совещательном комитете военных художников. На его картине «Собор Ковентри» 15 ноября 1940 года нижние стены апсиды изображены огненно-красными, словно еще пылающими изнутри. Спустя почти полтора года, в апреле 1942-го, Бриттон и Пирс предприняли опасное путешествие через Атлантический океан, чтобы вернуться на родину. И, не дожидаясь повесток, оба сами явились в бюро сознательных отказчиков. В официальном заявлении, которое Бриттон подал 4 мая 1942 года, принципиальный отказ от воинской службы напрямую связывается с пацифизмом, пронизывавшим его искусство. «Так как я верю в то, что в каждом человеке есть Божий Дух, я не способен на истребление и считаю своим долгом избегать по мере своих сил содействия истреблению человеческой жизни, сколь бы сильно я не порицал поступки или мысли отдельного человека. Вся моя жизнь посвящена акту созидания, по профессии я композитор, и я не могу участвовать в акте уничтожения. Я искренне полагаю, что лучшая помощь, какую я могу предложить другим людям, состоит в продолжении той работы, которой я наиболее способен по природе своих талантов и приобретенных умений, то есть сочинение и распространение музыки». Бриттон и Пирс по отдельности получили желаемый статус, но оказалось, что в британском обществе в военное время действительно быть сознательными отказчиками гораздо труднее, чем получить законное освобождение от службы в армии. К 1942 году стало ясно, что высоко моральными принципами Гитлера не остановить. А еще раньше многие убежденные пацифисты увидели в испанской гражданской войне призыв к действию, от которого не смогли отказаться, и она послужила своего рода примером того, как нравственная порядочность в конце концов одерживала верх над верой в принципы ненасилия. Бриттон с Пирсом оставались на своих позициях, но это давалось им нелегко. Общее ощущение принадлежности к чужакам, сторонним наблюдателям, довольно хорошо улавливается в «Питере Граймсе», самом заметном произведении Бриттона, созданном в военные годы. Оглушительный успех этой оперы в июне 1945 года положил начало международной славе Бриттона как великого воскресителя английской музыки. Позднее он так вспоминал о том времени, когда сочинял Граймса. «Главным чувством для нас было чувство противостояния одиночке толпе с примесью иронии ввиду нашего собственного положения. Как сознательные отказчики, мы стояли в стороне от всего происходившего. Нельзя сказать, что мы страдали физически, но, конечно же, мы испытывали огромное напряжение». Возможно, это напряжение отчасти подтолкнуло Бриттона к спонтанному и вместе с тем имевшему глубокое значение решению, которое он принял в следующем месяце после шумного успеха Питера Граймса. В июле 1945 года он встретил у кого-то в гостях в Лондоне скрипача-солиста Ягуди Минухина, который собирался вскоре отправиться в концертное турне по Германии. Как позже рассказывал сам музыкант, он хотел проехать по скорбным руинам Третьего Рейха, чтобы по мере своих сил привнести туда музыку и с ее помощью восстановить хотя бы какие-то связи с человечеством. Минухин собирался выступать в лагерях перемещенных лиц «Displaced Persons», или сокращенно «DP», уже возникших по всей Германии, в том числе в лагере для бывших узников Берген-Бельзена, нацистского концлагеря, который тремя месяцами ранее освободили британские солдаты. Узнав об этих планах, Бриттон твердо решил отправиться вместе с Минухиным в это турне в качестве аккомпаниатора-пианиста, хотя аккомпаниатором уже согласился выступить пианист Джеральд Мур. Проявив настойчивость, композитор добился своего. Когда еще до отъезда из Лондона новоявленный дуэт попробовал порепетировать, Бриттон и Минухин выяснили, что они на глубоко интуитивном уровне одинаково понимают, какая именно музыка может соответствовать поставленной задаче. И тогда, в июле 1945 года, Минухин просто упаковал отдельный чемодан, куда уместилась более или менее вся стандартная скрипичная литература, по большей части австро-германского происхождения, и они отправились в путь. Германия, которая их принимала, представляла собой страну, погруженную в хаос. Там, где некогда стояли города, тянулись теперь изрытые воронками и ямами пустыри с горами битого камня, кирпича и щебня. В течение нескольких недель после капитуляции Германии перед развалинами Берлинской государственной оперы паслись коровы, а среди руин концертного зала Берлинской филармонии валялась дохлая лошадь. Один из контрабасистов оркестра, бродя среди мертвых тел и лошадиных трупов, вспоминал, что видел большое пианино, висевшее в воздухе за колонной на четвертом этаже руины. Стивен Спендер в своем донесении из Кёльна писал, что великий город похож на труп и смердит, как труп. Он полон мусора, который никто пока не убрал, и все тела погибших до сих пор погребены под грудами камня и металла. Концертное турне, организованное администрацией помощи и восстановления Объединенных Наций United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA, состояло из 9 выступлений в течение 5 дней, начиная с концерта 27 июля 1945 года в лагере DP Берген-Бельзен. Прибывших музыкантов провели по территории лагеря и показали им, в числе прочего, больницу, где бесчисленное множество бывших узников все еще находилось на грани жизни и смерти. В конце концов, те обитатели лагеря, которые могли ходить, собрались в импровизированном театре, устроенном в бывших казармах вермахта. Как вспоминал позднее Минухин, лица изможденных DP не выражали абсолютно ничего. Эти люди давно уже разучились что-либо чувствовать. На них была грубая бесформенная одежда, наскоро сшитая из раскроенных коричневых армейских одеял. Когда Минухин и Бриттон наконец поднялись на сцену, оба одетые просто, без фраков, публика не смогла встретить их ни привычными аплодисментами, ни хотя бы идеальной тишиной. Поэтому музыканты просто начали играть, не дожидаясь, когда в зале стихнет шум. Словно желая сделать хотя бы малый шаг в сторону исторической справедливости, они исполнили наряду с Бахом давно изгнанную из репертуара музыку Мендельсона. Учитывая существование глубокой связи между этими двумя композиторами, такой выбор, был он сделан сознательно или нет, знаменовал нечто вроде моста, переброшенного через разорванную память о немецкой музыке. И по мере того, как Минухин с Бриттоном играли, постепенно начинала действовать магия звука, и мало-помалу с лиц слушателей сходила корка оцепенелого бесчувствия. Позднее Минухин сравнивал это воздействие музыки с реакцией измученного человека на первый кусок хлеба, первого друга, первое доброе слово, первый глоток воды. Бриттон не приводил никаких объяснений, почему он тогда так неудержимо стремился примкнуть к Минухину. Это молчание, в свою очередь, заставило других задуматься о возможных причинах. Уже после смерти Бриттона Минухин в одном из интервью сказал, что желание композитора во что бы то ни стало отправиться вместе с ним в то концертное турне было вызвано глубоким чувством общности со страдающим миром. Бриттону был в то время 31 год, большую часть войны он пропустил, и, похоже, его одолевало жгучее желание войти в непосредственный контакт с самыми беззащитными жертвами войны и, если брать шире, ощутить сопричастность с главным историческим опытом эпохи. В свою очередь, и последствия тогдашнего решения оказались весьма мощными. Бриттон вернулся из того турне почти утратившим дар речи, и позднее Пирс рассказывал, что, в частности, Бельзен потряс его душу до основания и оставил очень глубокий шрам, воспоминание об этом оставалось с ним навсегда. После смерти Бриттона Пирс сообщил, что композитор на самом деле никогда не мог говорить о том, что он увидел тогда, в июле 1945 года, и лишь незадолго до кончины сказал, как поразило его увиденное и как потом пронизывало все, что он впоследствии сочинял. В газетных репортажах, рассказывавших о тех гастролях, почти не было таких подробностей, которые давали бы представление об атмосфере концертов. Однако сохранилось одно примечательное обозрение, посвященное визиту музыкантов в Бельзен. Точнее, письмо 20-летней Аниты Ласкер, виолончелистки и обитательницы лагеря ДП, сидевшей в зрительном зале. Оказалось, что наиболее сильное впечатление произвел на нее не знаменитый скрипач, а молодой пианист с высоким лбом и густыми кудрями. В то время Ласкер понятия не имела о том, кто такой Бенджамин Бриттон, но в письме к тете она рассказывала: «Об аккомпаниаторе я скажу лишь, что просто не могу представить себе ничего более прекрасного, удивительного. Почему-то казалось, будто никакого аккомпанемента вовсе не происходит, и все-таки я смотрела на этого человека во все глаза, как завороженная, а он сидел, как будто зависнув где-то между стулом и клавишами, и так прекрасно играл». Среди слушателей, сидевших тогда в зале, Ласкер, наверное, лучше остальных могла оценить важность концерта и понять, что это значит — снова услышать среди развалин Германии музыку Мендельсона вместе с музыкой Баха. Прежде чем попасть в Берген-Бельзен, она побывала в Освенциме и стала свидетельницей последнего вздоха идеала Билдунг. В декабре 1943 года Ласкер, как еврейка из немецкого города Бреслау, ныне польский город Вроцлав, вместе с сестрой была отправлена в Освенцим. По прибытии туда их ожидали два совершенно не укладывавшиеся в голове открытия. Во-первых, лагерь, куда их привезли, был фабрикой смерти, местом, поставленного на поток убийства. И, во-вторых, там имелся свой оркестр. Польский скрипач еврейского происхождения Симон Лакс, впервые увидев в Освенциме настоящие нотные пюпитры, подумал, что они ему примерещились. Точно так же не поверила, что такое возможно и Ласкер, когда узнала о существовании в женском концлагере оркестра. А скоро она примкнула к нему в качестве виолончелистки. Тремя годами ранее Вальтер Беньямин заявил: «Не бывает документа культуры, который не был бы в то же время документом варварства». Теперь же последние черты различия между ними стерлись. Оба документа окончательно слились в один. Женский оркестр состоял приблизительно из 40 узниц. На них возлагалась задача играть марши у ворот концлагеря, когда других узниц строем выводили по утрам на принудительные работы и по вечерам, когда они возвращались. По воскресеньям они чаще всего исполняли произведения из репертуара легкой классической музыки, отрывки из оперетт и популярные мелодии. Охранники эсэсовцы и лагерное руководство часто с удовольствием слушали игру оркестра, как и одиозный доктор Йозеф Менгеле, перед которым, по его персональному распоряжению, Ласкер однажды исполнял очарующие грезы Шумана. Заключенные же, напротив, чаще всего ненавидели музыку, порой как раз из-за того, что она пробуждала в них дремлющие воспоминания. Одна из уцелевших узниц позже рассказывала, что в лагерной обстановке было невыносимо слушать те самые вальсы, которые мы слушали в каком-то другом месте в давно уничтоженном прошлом. Прима Леви писал, что лагерная музыка будет последним, что он забудет. По его словам, это был голос лагеря, чувственный образ его математически выверенного безумия. Ласкер очень скоро поняла, что возможность играть в оркестре — это и спасение. Участники ансамбля получали дополнительные пайки и освобождались от изнурительного физического труда, ведь им необходимо было целыми днями репетировать. Но главным секретом выживания музыкантов лагерного ансамбля была личность дирижера. Эту должность занимала Альма Розе, племянница Густава Малера и дочь Арнольда Розе, вместе с которым она записала двойной концерт Баха. С рассказа об этом исполнении, если читатель помнит, и начиналась наша книга. Бежав из Вены в Лондон вместе со стареющим отцом, Альма затем пыталась продолжить работу в других странах Европы. Нацисты схватили ее во Франции, и в Освенциме она оказалась всего на 5 месяцев раньше, чем Ласкер. В Освенциме унаследованная Альмой стойкая приверженность идеалу «билдунг», по-видимому, в буквальном смысле слова, спасла жизни участницам ее оркестра. Хотя многие из них были дилетантками и много лет не прикасались к инструментам, она, тем не менее, с почти маниакальным упорством добивалась от них высокого музыкального качества и такого уровня исполнительского мастерства, который был, по сути, немыслим в концлагерной обстановке. Из-за того, что она заставляла коллектив держать столь высокую профессиональную планку, репетируя по 8 часов в сутки, оркестр под ее управлением обрел в лагере отличную репутацию, которая, в свою очередь, помогала музыкантам сохранять жизнь. Сама Ласкер утверждала, что смогла выжить благодаря Альме. Но эта некогда гордая дочь музыкального светила не смогла уберечь саму себя. В апреле 1944 года Альма умерла, возможно, покончила с собой, возможно, ее сгубила болезнь. Точная причина ее смерти не установлена. Ее биограф Ричард Ньюман высказывал предположение, что она скончалась из-за заражения ботулизмом. Много лет роль Альмы Розы как руководительницы лагерного женского оркестра оценивалась неверно из-за споров о прошлом, спровоцированных мемуарами Фанни Фенелон «Playing for Time». Эта книга впервые вышла на французском языке в 1976 году, а вскоре по мотивам рассказа Фенелон, переработанного Артуром Миллером, в пьесу, на канале CBS вышел фильм, и там и Роза, и весь оркестр были изображены в крайне негативном свете. В дальнейшем изложенную Фенелон версию событий начисто опровергли выжившие участницы оркестра, а сама Ласкер заявила, что в книге Фенелон содержатся самые вопиющие искажения правды. Оставшись без ее руководства, ансамбль, по сути, распался, а с востока, между тем, наступали советские войска и лагерь спешно эвакуировали. Ласкер и других оркестранток перевезли в Бельзен. Дорога была тяжелая, в пути бывшие участницы музыкального коллектива старались держаться вместе, иногда, чтобы не сойти с ума, пели что-нибудь из своего старого репертуара. Каждая исполняла свою прежнюю оркестровую партию. В Бельзене Ласкер дожила до освобождения, а потом она работала в лагере DP устной переводчицей. После того концерта Бриттона Минухина она пробыла в Германии еще 8 месяцев и за это время успела выступить свидетельницей против своих бывших захватчиков и тюремщиков на Бельзенском трибунале. Бельзенский суд был устроен британцами в Люнебурге. Он проходил с 17 сентября по 17 ноября 1945 года, закончившись за несколько дней до Нюрнбергского процесса. После завершения Бельзенского процесса по вынесенным смертным приговорам 8 ответчиков были повешены. Бриттон вернулся из турне по Германии в начале августа 1945 года и вскоре слег с высокой температурой. Это была запоздалая реакция организма на прививку, сделанную перед поездкой, и к тому же наверняка сказалась сильная усталость. Еще соблюдая постельный режим, Бриттон начал сочинять песенный цикл для тенора и фортепиано на стихи Джона Дона. Пожалуй, справедливо задаться вопросом, а почему в таких обстоятельствах выбор Бриттона пал именно на сонаты поэта-елизаветинца, родившегося в 1572 году? Не было ли это попыткой побега от действительности? Возможно, это так, но эмоциональная напряженность и духовный подъем этой музыки говорят о том, что Бриттон отнюдь не отворачивался от настоящего и своего недавнего опыта, а осмыслил их в своем сочинении. Поэзия Джона Донна пережила нечто вроде возрождения в первые десятилетия XX века, отчасти благодаря Томасу Стернзу Элиоту, который превозносил его стихи за мощную музыку и метафизическую жизненность. «Теннисон и Браунинг — поэты, и они мыслят, однако они не чувствуют свою мысль столь же непосредственно, как запах розы». Бриттон еще до поездки в Германию задумывался о том, чтобы написать музыку на стихи Донна, а после возвращения с турне части его цикла «Священные сонаты Джона Донна» начали обретать жизнь, так что весь 25-минутный цикл родился всего за 17 дней в августе 1945-го. Пусть композитор и не мог прямо говорить об увиденном в Германии, изысканно строгая елизаветинская поэзия Донна с ее бесстрашным обращением к смерти и греху оказалась податливой основой для мрачно-переменчивой музыки Бриттона. В этом произведении, сочетающем декламацию и страстную мелодию, очевидно и нашли выражение чувства Бриттона, глубоко потрясенного тем, как низко пало человечество. В то же время в нем улавливается почти детская надежда на будущее, в котором сама смерть преклонит колени, на грядущую жизнь по ту сторону катастрофы. Из цикла Донна, состоявшего из 19 сонатов, Бриттон выбрал 9 и расположил их в собственном порядке, сделав первым тот, что начинается словами «О, моя темная душа». Тенор декламирует эти 4 слова, и нисходящая последовательность 4 нот исполнена необычайно страстного фортиссимо, который едва не сбивает слушателя с ног. Это похоже не столько на типичный зачин песенного цикла, сколько на вопль души. По сути, это и был духовный отчет Бриттона о закончившейся поездке по руинам. Как заметил один исследователь, во время того мучительного турне Бриттон, как гей, игравший в дуэте со скрипачом-евреем, должно быть, не раз размышлял о том, что сложить жизнь по-другому, и он сам, и Минухин, вполне могли бы оказаться в этих лагерях узниками. И как знать, не указывает ли ощущение почти не ослабевающего напряжения в этом цикле на определенное давление, которое полученный в поездке опыт мог оказать на собственные взгляды Бриттона, а именно на его приверженность философии пацифизма? Видный критик Ханс Келлер однажды объявил Бриттона одним из самых убежденных, искренних и бескомпромиссных адептов абсолютного пацифизма, каких только носила Земля. Ключевое слово в этой характеристике — бескомпромиссный. Ведь если приверженец столь чистых пацифистских идей вдруг собственными глазами увидел безумные разрушения, учиненные нацистской Германией, и при этом помнил о том, как выступал против военных действий, которые вела его родная страна, обороняясь от кровавого режима, скорее всего, Бриттон поневоле задумался о некоторых компромиссах, но еще не был готов к ним. Если это так, то внутренний конфликт должен был только усилить глубину чувств его музыки. Цикл завершается знаменитым сонатом Донна «Смерть, не кичись», представленным в виде пасакалии. Пятитактовый бас остината проходит через всю песню, сообщая ей ритм медленного движения по спирали и ощущение неотвратимости. В этом сонете Донн стремится свергнуть смерть с трона, умолить наш страх перед ней и отобрать у нее право вселять в человека ужас. «В конце концов», — вопрошает поэт, — «разве и сама смерть не судьбы и случайности царей и рабыня? И что такое расставание с бренной земной жизнью перед лицом бессмертия души?» И сам сонет и песнь Бриттона заканчиваются знаменитыми дерзкими словами. «Ты, смерть, умрешь». У композитора они звучат победно. Тенор произносит их звенящим утвердительным тоном. В цикле, целиком посвященном мрачным раздумьям, такой финал может показаться несколько натянутой счастливой развязкой, полной искусственного оптимизма, словно для того, чтобы залакировать трагические размышления, утешить, изгнать сомнения и решительно отвернуться от темы. Пора задаться вопросом, кому обращен этот обнадеживающий финал? Пожалуй, переживший глубокое потрясение композитор адресовал его в первую очередь самому себе. Песни объединяют, собирают и примиряют, как писал критик Джон Берджер, и представляют убежище от потока линейного времени. Такое убежище, где будущее, настоящее и прошлое могут утешать, дразнить, высмеивать и вдохновлять друг друга. Если внимательно прослушать доновский цикл сегодня, то можно считать мимолетное послание из тех первых послевоенных дней, погрузиться в хроники бриттоновского осмысления тогдашних разрушений. Однако, как это обстоит и с другими произведениями-мемориалами, спектр их значений сегодня уже нельзя сводить к одному лишь намерению автора, в чем бы оно ни заключалось, или к намерению исполнителей. И если песни, как напоминает нам Бёрджер, преодолевая границы времени, объединяют людей, то, возможно, и этот доновский цикл хранит память о концерте в Бельзене. А в этой памяти заключена история Аниты Ласкер. В свою очередь, Ласкер сохранила память о женском оркестре в Освенциме и об Альме Розе, спасавшей человеческие жизни и хранившей в душе верность идеалу Билдунг еще долго после того, как о нем забыли ее соотечественники. В конце концов, Ласкер эмигрировала в Англию, где вышла замуж за пианиста Петера Вальфиша, тоже эмигранта, уроженца Бреслау, и успешно работала на музыкальном поприще, основав английский камерный оркестр. Судьба распорядилась так, что в дальнейшем, благодаря этой роли в оркестре, Ласкер часто сотрудничала с Бенджамином Бриттоном. Впервые приехав в Лондон, Ласкер, выполняя волю покойной Альмы, разыскал ее отца, Арнольда Розы. Не имевший ни гроша за душой и не владевший английским, достопочтенный бывший концертмейстер Венской филармонии был совершенно сломлен. Он жил в Блэкхите, в доме своих друзей, где приберегалась и комната для Альмы, на тот случай, если она вернется. Ласкер рассказала Арнольду Розе об Альме, о лагерном оркестре, о том, как его дочь посреди адской тьмы продолжала поддерживать перенятые от отца профессиональные стандарты и несгибаемую верность музыке. Арнольд Розе умер в Лондоне в августе 1946 года, и позже его прах был перевезен на родину, в Австрию, на венское кладбище Гринцинг, для перезахоронения рядом с женой. Участок с их могилами находится совсем недалеко от могилы Густава Малера, куда сам Розе помогал опускать гроб с телом композитора в 1911 году, всего 35 годами ранее, но уже в бесконечно далеком, неузнаваемом мире. Через 4 месяца после смерти Арнольда Розе в Лондоне в здании Челси Таунхолла состоялся мемориальный концерт, на котором исполнялись камерные произведения, а с траурной речи выступил Бруно Вальтер, старый друг Розы. Текст его речи не сохранился, но об уважении Вальтера к Розе можно судить по одному письму, в котором Вальтер хвалил скрипача за удивительный тон исполнения, характеризовал его игру как золотую, чистую и безупречную, и упоминал о его духе высочайшей верности музыке. Произнеся хвалебную речь, Вальтер сел за фортепиано, и вместе с певицей сопрано Маргарет Краус они исполнили 3 песни Малера. Завершала тот вечер песня Малера «Я потерян для мира». Эта песня сама по себе служит убежищем от потока линейного времени. Ее завершают слова, возвещающие кромешное одиночество души до последнего верной небесному идеалу. «Я живу один в своем небе, в своей любви, в своей песне».